ходит за мной как тень, даже на день рождения вашей племянницы напросился, как сам видите», — вздохнул я. «Пока, правда, я вроде бы ничем себя не выдал, поведением стараюсь ничем не выделяться на фоне своих ровесников». «Вот и ладно», — довольно кивнул Сергей Борисович. «А у меня почему-то закралась мысль, что его люди тоже зря время не теряли. Во всяком случае, за эти дни я несколько раз ловил на нас с американцем взгляды, бросаемые мужчинами средних лет неприметной внешности, одетыми в одинакового серого цвета плащи, костюмы и шляпы. Между тем подтягивались и другие гости. Из класса Инги на этот раз пришла только одна девочка, Светлана. Я бы очень удивился, появись здесь запуганный мною когда-то в подворотне Артем. Пришли две подруги по дому, Варя и Марина, с которыми я уже был знаком. Будучи к этому времени достаточно известным не только в Пензе, но и далеко за ее пределами человеком, я тут же оказался в центре их внимания. Отвязаться от настырных девчонок стоило немалого труда. Тут весьма кстати пригласили за стол, и пошли тосты. Девушкам и мне было разрешено только шампанское, женщины тоже баловались игристым, а мужчины, за исключением Сергея Борисовича, употребляли напитки покрепче. Тот на вопрос Стоуна объяснил, что сегодня за рулем, поэтому приходится изображать трезвенника. Сам же Генри тоже поначалу отнекивался, надеясь ограничиться шампанским, но Борис Никанорович строго на него зыркнул и погрозил пальцем. «Так, товарищ империалист, ты вот эти свои замашки оставь для Америки. За здоровье мужики у нас пьют водку, а шампанское пусть вон женщины употребляют. Ты меня уважаешь, если уважаешь, то пей». От Козырева-старшего был тост за встречу на Адере. Стоун, в свою очередь, вспомнил, что его тесть ходил в северных конвоях, в общем, в этом плане они нашли взаимопонимание. Меня же, вручив позаимствованную заранее у соседей простенькую гитару борисовского производства, попросили спеть песню «С днем рождения». Мы ее с моими музыкантами давно уже записали на пленку, но практически не исполняли. А сейчас снова нашелся повод. Я было заикнулся, что связки еще не до конца восстановились после фарингита, но народ требовал, и вроде бы обошлось, не дал петуха. Когда американец вручал Инге пуховый платок, та всем своим видом выразила глубочайшую признательность, хотя в ее глазах плясали смешинки. Понятно, что в этом платке будет щеголять мама именинницы, а то, может, даже и жившая в Каменке бабушка. Мой же подарок был принят поистине восторженно. И хотя до этого родители подарили дочери золотую цепочку с ее знаком зодиака, главные эмоции достались все же мне. Правда, Козырев-старший пробурчал, что, мол, задарили девку золотом, в его годы все было скромнее, на что Нина Андреевна легкомысленно заметила. «В ваши годы, Борис Никанорович, отрезу на платье радовались. Слава Богу, мы живем в другое время, когда имеется возможность как зарабатывать, так и тратить заработанные деньги на то, что тебе хочется». И тут же улыбнулась в объектив фотокамеры Стоуна. Однако Борис Никанорович не собирался так просто сдаваться. «Ты, Нина, глупость говоришь. Не в том радость, что дарить, а в отношении. Вы вон вручили свое золотишко, и сидите довольные, а в глазах внучки я не вижу особого счастья. Ну разве что когда Максимка ей колечко подарил. Ну так, я думаю, она бы любому подарку от него радовалась, даже вон какому-то пуховому платку». Стоун на эти слова отреагировал удивленным взглядом, и Козырев-старший, видимо, сообразив, что сболтнул лишнего, тут же налил гостю рюмку и предложил выпить в очередной раз за здоровье именинницы. Козырь у ветерана снова был железный. «Ты меня уважаешь». Как итог, ближе к концу застолья заокеанский гость не то что лыка не вязал, но дошел до такой кондиции, что на пару с Борисом Никаноровичем горланил срочно выученную «Но от тайги до британских морей». Я еще подумал, что было бы неплохо запечатлеть эту картину на видеокамеру, но это еще лет 30 минимум ждать, пока у каждого появится мобильник со встроенной фото и видеокамерой. Уже после Сергей Борисович поведал мне, что под шумок записал исполнение дуэта на магнитофон, а затем до кучи еще и разговор отца с американцем, в котором подвыпивший заокеанский гость под давлением Козырева-старшего и присоединившегося к беседе Михаила Борисовича вынужден был признать, что в его родных штатах процветают жажда наживы, классовое неравенство, расизм и наркомания. Мы же молодежной компанией, как и год назад, уединились в комнате Инги и снова слушали музыку. В девчачьих разговорах я участия не принимал, зато когда Инга, не устававшая любоваться пришедшимся в пору колечком, поставила песни нашего ансамбля, я снова оказался в эпицентре самых разных вопросов. Они касались не только моего музыкального творчества, но и поездок за границу, и писательских успехов, даже интересовались моими достижениями на ринге. А потом мне пришлось сажать нетвердо стоявшего на ногах Стоуна в такси и ехать с ним до гостиницы. По пути Янки заявил, что у меня красивая герлфренд, чем-то похожая на его жену в молодости. Только попрощавшись с ним в холле гостиницы и предупредив администратора, чтобы разбудили американца в 6 утра, иначе он опоздает на самолет, я смог спокойно вернуться домой, где меня ждало сообщение от мамы, что звонила сама Пугачева и, не застав меня дома, обещала перезвонить позже. Примадонна не обманула, перезвонила ровно в 11 часов, когда меня уже клонило в сон. «Максим, добрый вечер, надеюсь, ты еще не собирался спать. Здравствуйте, Алла Борисовна. Пока не ложусь, ждал вашего звонка. А я хотела тебе сообщить приятную новость», в голосе Пугачевой прорезалась нотка самодовольства. «Две звезды выбраны для исполнения на конкурсе «Песня года». И ты, как автор, должен подъехать на съемки, занять место в зале и получить награду от ведущих. Здорово!» Восклицаю я совершенно искренне. «Постараюсь приехать. А когда съемки?» «В конце декабря, я тебе еще позвоню дополнительно. Максим», голос ее стал слегка заискивающим, «а ты случайно ничего нового не сочинил? Вот же приставучие. То муж ее, то она сама клянчит новенькое. Может, и правда ей чего-нибудь подкинуть. Ну, например, блин, в голову ничего что-то не приходит. Кое-что имеется, Алла Борисовна, вот только сегодня на ноты переложил. Давайте я как-нибудь вырвусь в Москву, и вы сами оцените новую вещь, а там и договор, если что, подпишем. Может быть, даже с мамой на всякий случай приеду», намекнул я на серьезность намерений. На том и порешили. Пугачева прощалась со мной довольным голосом, а я терзал свою память на предмет того, чем же порадовать певицу. Надеюсь, с утра в голове прояснится, а то сейчас то ли еще шумело в мозгах шампанское, то ли просто хотелось на боковую. Начальник КГБ СССР Юрий Владимирович Андропов сквозь линзы очков смотрел на собравшихся в его кабинете строгим взглядом, как учитель смотрит на нерадивых учеников. Его заместители, руководитель отдела сбора первичной информации, начальники республиканских, краевых и областных управлений госбезопасности, все сидели, стыдливо уткнувшись в свои раскрытые папки, с которыми явились на совещание в его кабинет на площади Дзержинского. На совещании обсуждалось сразу несколько животрепещущих тем, а под занавес Андропов напомнил о ходе выполнения директивы за собственной подписью, разосланной по городам и весям почти год назад. В ней говорилось о необходимости обращать внимание на людей, как-либо выбивающихся из общей массы, преимущественно мужчин на 30 лет и старше, и информацию о таких людях отправлять в отдел обработки первичной информации. Он выслушал всех по очереди, после чего устроил подчиненным небольшой нагоняй. Год прошел, а его приказы выполняются настолько вяло, что отдачи практически не ощущается. Ему подсовывают либо каких-то фокусников, либо мошенников, и он вынужден тратить людские и материальные ресурсы на отработку тупиковых версий. Складывается ощущение, что поиски человека, сдавшего КГБ игру предателей, обречены на провал. За это время разыскиваемый мог несколько раз объехать весь Советский Союз, отрастить или наоборот сбрить бороду, еще как-то изменить внешность, а мог даже покинуть пределы страны, вдруг он выездной. Юрий Владимирович, можно. Его заместитель Семен Цвигун, словно школьник за партой, поднял руку. Что у вас, Семен Кузьмич? Говорите, не стесняйтесь. Тут, если кто не в курсе, не так давно в редакции журнала «Юность» состоялась пресс-конференция с молодым, 16-летним автором Максимом Варченко. Я что-то слышал о нем, кивнул Андропов, краем глаза заметив, как дернул уголком губ начальник Пензенского областного управления КГБ Иван Ильич Лазарев. По-моему, он что-то о войне как раз в «Юности» и написал. Так точно, Юрий Владимирович. Только там начало сюжета необычное. Наш с вами современник, юноша, представитель, так сказать, золотой молодежи заблудился в лесу и в результате хронопарадокса вышел из него в ноябре 1941 года. то есть провалился в прошлое. А дальше, может, и сам того не желая, оказался втянут в реалии Великой Отечественной, даже в концлагере успел побывать. В общем, роман на перековке вчерашнего трутня в настоящего человека с большой буквы. И кстати, по этой книге на киностудии Горького уже начали снимать фильм. «Надо почитать», – задумчиво произнес Андропов. «Принесите мне завтра номера журнала с этим произведением. А пресс-конференция по какому поводу собралась? Неужели из-за одного этого романа?» «Не только. Во-первых, интерес читателей был вызван, прежде всего, личностью самого автора, как практически подросток сумел написать настолько серьезную книгу. Оказалось, рукопись действительно вышла из-под пера этого вундеркинда, а то ходили слухи, что он то ли украл, то ли выкупил ее у какого-то маститого литератора. А кроме того, молодой человек активно занимается боксом и недавно выиграл первенство Европы среди юниоров. Но и это еще не все. Максим Варченко создал на базе железнодорожного училища, в котором проходит обучение по специальности помощник машиниста электровоза вокально-инструментальный ансамбль, и их песни, многократно переписанные на магнитную ленту, уже гуляют по всей стране. И не только по стране. Одна из композиций на английском языке была выпущена на пластинке в Венгрии, а затем стала очень популярной за океаном, в Соединенных Штатах Америки. Кстати, еще одна его песня называется «Две звезды» и так называемый видеоклип уже появлялся в телепрограмме «Утренняя почта». В общем, наш юноша и швец, и жнец, и на дуде игрец. В помещении повисла тишина, было слышно лишь движение маятника в старых напольных часах. Андропов, не размыкая сплетенных пальцев, снова обвел собравшихся взглядом, в котором уже сквозил вопрос: «А откуда этот парень? Москвич? Нет, Юрий Владимирович, он из Пензы». Взгляд главы ведомства устремился в сторону Лазарева. Тот обреченно выдохнул, но, тем не менее, прямо посмотрел в глаза Андропову. «Иван Ильич, а почему от вас не было доклада по этому самому Варченко?» Тихий голос главного чекиста страны был прекрасно слышен в гробовой тишине кабинета, и от этой интонации у многих из присутствующих по спине пробежал холодок. Однако Лазарев ответил недрогнувшим голосом: «Юрий Владимирович, мы в курсе относительно талантов Максима Варченко. И, само собой, мы его проверили, можно сказать, вдоль и поперек. Но никаких паранормальных особенностей у него не выявлено. Учится как все, с девчонкой гуляет, порой дерется. В общем, обычный подросток с необыкновенной усидчивостью и старательностью, доводящий до конца любое задуманное дело. На хорошем счету у партийных и комсомольских руководителей региона. Думаю, можно только порадоваться, что у нас растет такая смена». Снова в помещении уже в который раз за последние четверть часа повисла тишина. И вновь ее нарушил негромкий голос Андропова. 16-летний подросток, конечно, вряд ли может нас заинтересовать в том плане, в котором мы ведем поиски, тем более что год назад ему и вовсе было 15. Но я вас все же, Иван Ильич, попрошу подготовить мне полный отчет об этом, как его, Варченко, и о каждом его более-менее серьезном шаге попрошу докладывать мне лично. Понял, Юрий Владимирович, как показалось, с облегчением отрапортовал Лазарев. Что ж, тогда не смею вас, товарищи, больше задерживать. Попрошу лишь более серьезно отнестись к моим словам и удвоить силы по поиску, ХМ, необычного человека. Этим вы окажете неоценимую услугу своей родине. Только покинув кабинет с тяжелой дубовой мебелью и портретом Дзержинского на стене и его же литым бюстом на столе, Иван Ильич Лазарев понял, что уже и забыл, когда последний раз так волновался. Конечно, сильный шок он испытал, знакомясь с рассказом путешественника во времени о предстоящих в стране и мире событиях. Но все это виделось каким-то расплывчатым, скрытым в дымке завтрашнего дня, а сегодня он был буквально, как говорится, в шаге от провала. Если бы Варченко занялись люди Андропова, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Могла полететь не только его голова, но и головы тех, кто знает о попаданце, как сам себя называет парень, и кто согласился ввязаться в игру против всесильного главы Комитета госбезопасности СССР. Но даже сейчас расслабляться рано. Андропов, тот еще лис, может и организовать параллельное наблюдение за мальчишкой, вернее, за взрослым мужчиной в теле парня. Эх, вот бы и ему так повезло вернуться в свое собственное 15-летнее тело. Стал бы он, Иван Ильич Лазарев, что-то менять в своей судьбе или просто прожил бы ее по второму разу, наслаждаясь молодым, здоровым телом. Увы, вряд ли такие чудеса случаются на регулярной основе. С другой стороны, оно и правильно, а то каждый попаданец чего доброго, стал бы менять историю на свой собственный лад. История не книга, чтобы каждый раз ее переписывать, так что пусть лучше все остается по-прежнему. Вот изменят они ее в этот раз, и хватит, если, конечно, получится изменить. Глава 7. Звонок от Бушманова случился 1 ноября. «Максим, поздравляю!» – радостно крикнул в трубку ответчик издательства. «Твой роман вышел тиражом 50 тысяч экземпляров. Конечно, у нас не миллионные тиражи, как в юности, но, согласись, приятно подержать в руках свое сочинение отдельно изданной книгой. И не менее приятно, как выяснилось, получить за него гонорар. 4500 рублей на дороге не валяются, на такие деньги можно было приобрести Запорожец. Но, во-первых, он был нам нафиг не нужен, особенно мне, обладателю мотоцикла, а во-вторых, даже на это четырехколесное недоразумение надо было вставать в очередь. Нет уж, если и брать, то ВАЗ-2106, лучшие, что может предложить сегодня отечественный автопарк. Волга, разговор отдельный, лично меня эта жрущая десятками литров бензин баржа не прельщала. Пусть бензин сейчас и дешевый, но мороки с этим монстром не оберешься, то ли дело Жигули. Авторские экземпляры обещали прислать почтой в течение 2 недель. От Бушмановой я также узнал, что в предгорьях Карпат поставили в план на весну следующего года. И тоже запланирован тираж в 50 тысяч. Причем Валерий Николаевич выразил уверенность, что первый тираж остаться в живых уж точно не залежится на полках книжных магазинов и придется печатать дополнительный. Та же судьба, по его мнению, могла ждать и вторую книгу. Так что в плане материальной обеспеченности, похоже, в ближайшие годы можно было не волноваться. В подтверждении тезиса, что жизнь полосатая, в тот же день мне принесли повестку, из которой следовало, что в сопровождении кого-то из родителей я должен послезавтра, 3 ноября, явиться в ОПХС Ленинского РОВД, к капитану Лещенко С.Н., в кабинет номер 47. Тут я впал в недоумение, если можно так выразиться, с какого перепуга я понадобился этой специфической структуре. Вроде бы в спекуляциях о хищении социалистической собственности замечен не был. Или меня в качестве свидетеля, может быть, вызывают. Как Пуговкина в киноальманахе не может быть. Тот тоже поначалу перепугался, а потом оказалось, что его пригласили в качестве свидетеля. Правда, позже его все равно посадили, но это уже другая история. Я заявил родителям, что совершенно не представляю, по какой причине понадобился ОПХС. Заволновавшаяся мама сказала, что пойдет со мной. Пришлось звонить Бузову, объяснять, что завтра на занятия припоздаю, а может, и вообще не приду, если арестуют. Шутка не удалась, Николай Степанович явно нервничал. Ты как сходишь, позвони, расскажешь, если можно будет, чего тебя туда вызывали, попросил он меня на прощание. В общем, пришли, я показал повестку дежурному, тот окинул меня любопытным взглядом. Наморщив лоб, видимо, пытаясь вспомнить, где слышал фамилию Варченко, потом кивнул в сторону лестницы. Второй этаж, направо по коридору. Поддержка перил лестницы являла собой образчик дореволюционного чугунного литья. Ступени представляли более современный стальной, ребристый прокат, но уже были продавлены посередине и вытерты до блеска. Сколько по ним за эти десятилетия поднималось и спускалось милиционеров и задержанных ими преступников. А также таких, как я, не подозревающих, зачем их вызвали повесткой в отдел БХСС. Я старался держаться невозмутимо, а мама по-прежнему не могла скрыть своего волнения. Еще и пришлось посидеть на ободранных стульях в воняющем смесью табака и какой-то бомжатины коридоре, пол которого был застелен ободранным линолеумом. Какое-то время спустя мимо нас провели мужика в наручниках. На украшенной парой шрамов физиономии задержанного было написано, что у него за спиной как минимум пара сроков и вот уже корячится очередной. Тьфу-тьфу, доминует меня чаша сия. Наконец из кабинета вышли милицейский лейтенант с каким-то понурым гражданским и, постучав в дверь, мы услышали приглашение войти. Средних лет мужчина, чем-то похожий на актера Юматова, курил, изучая какие-то лежавшие перед ним бумажки. Одет он был в гражданский костюм, пиджак расстегнут. кинул на нас взгляд, прищурился. «Варченко, с матерью пришли, садитесь», и снова углубился в изучение материалов. Минуты две спустя соизволили все же отложить документы в сторону, задавил в пепельнице окурок, встал, закрыл форточку и достал из сейфа тонкую картонную папку. «Вот это», он с усталым видом ткнул увенчанным желтоватым ногтем указательного пальца в папку, «не что иное, как ваш, Максим Борисович, срок в колонии для малолетних преступников, из которой вы через пару лет перейдете на взрослую зону. Там и будете досиживать оставшийся срок». Мама тихо охнула, а мне стало как-то не по себе. Невероятным усилием воли справившись с эмоциями, я как можно более спокойным голосом поинтересовался. «Может быть, товарищ капитан, вы для начала все же представитесь, а заодно объясните, в чем я обвиняюсь, а то как-то странно получается, ни с того ни с сего тычите мне в нос с этой папкой, грозите сроком, а я и понятия не имею, что вы мне пытаетесь инкриминировать. Надо же, какой грамотный клиент попался», — прищурился Лещенко. «Ничего, мы и грамотных до суда доводили. Капитан Лещенко Сергей Николаевич, начальник ОПХС Ленинского района. А зачем вас сюда пригласил, сейчас и объясню». Он достал из папки один из листков и показал его мне, впрочем, не соизволив дать в руки. «Вот здесь показания свидетелей, из которых следует, что вы, гражданин Варченко, вместе со своим вокально-инструментальным ансамблем под названием «Гудок» неоднократно осуществляли музыкальное сопровождение свадебных торжеств, получая за это денежное вознаграждение. В частности, в прошлом году, осенью, в селе Кучки вы выступили на свадьбе Кривко и Селихметьевой, за что получили 100 рублей. У меня мать на фабрике Клары Цыткин столько в месяц зарабатывает». Он поджал губы, продолжая сверлить меня взглядом, словно я эти 100 рублей у его матери отжал в подворотне. «Мало того, там же на свадьбе вы заодно сломали руку гражданину Кукину Василию Ивановичу, а это нанесение тяжких телесных повреждений, опасных для здоровья. Что было, то было, но Вася тогда по делам получил, нечего было женщин бить и с ножом на людей кидаться», что я и сообщил Лещенко, добавив, что гражданин Кукин еще и рецидивист, а затем нагло заявил, что денег я и мои музыканты не брали, отработали по дружбе за еду, и попросил предъявить имена свидетелей. «Ну и молодежь пошла», — вздохнул Лещенко, качнув головой. «Нет, чтобы покаяться, дать обещание больше такого не делать». В этот момент раздался стук в дверь, и тут же, не дожидаясь ответа, в кабинет протиснулась маленькая и толстая женщина в едва ли не трещавшей на ней по швам форме. «Тоже капитан», — механически отметил я про себя. «Простите, Сергей Николаевич, что задержалось, совещание начальников ПДН в УВД затянулось», — прочирикала она неожиданно тонким голоском, по-хозяйски усаживаясь на свободный стул. «Это, я так понимаю, и есть Варченко». «Здравствуйте, Алевтина Андреевна», — кивнул ей Лещенко. «Да, это и есть тот самый Варченко. Знакомитесь, это уже с иронией нам, начальник комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского РОВТ Алевтина Андреевна Тарасова. А я вот тут, это уже снова ей, знакомлю маму нашего музыканта с нетрудовыми доходами ее сына. Да уж, мамочке полезно будет узнать, чем занимается ее сынок», — произнесла Тарасова не предвещавшим ничего хорошего голосом. «Простите, вы что, правда хотите посадить моего сына за то, что он с ребятами играл на свадьбах?» В голосе мамы прорезались истерические нотки, и я успокаивающе сжал ее руку. «Это уже как суд решит, если до него дойдет», — пожал плечами Лещенко. «Кстати, ребята, как вы выразились, тоже свое получит, только позже». Он взял из папки следующий лист и снова показал его мне на расстоянии. «Та же осень 1977 года, свадьба в ресторане Тернополь, и вновь гражданин Варченко кладет себе в карман 100 рублей, делая вид, что не догадывается о том, что в нашей стране любой доход облагается налогом. Идем дальше. Я извиняюсь, тут я уже не выдержал, а кто вообще свидетели? Кто присутствовал при факте передачи мне денежных средств? И какими купюрами? Знаете, и наговорить, и написать можно всякого, бумага все стерпит. Я так думаю, кто-то решил меня оболгать из чувства личной неприязни, либо, я не знаю, по какой-то еще причине. Почему же сразу оболгать? Я вот уверен, что у людей повышенное чувство гражданской ответственности, и их за это нужно не осуждать, а, напротив, благодарить. А что касается имен свидетелей, то они вам вряд ли что-то скажут. Не думаю, что с кем-то из них вы лично знакомы. Достаточно того, что они знают вас. А я более чем уверен, что ваши подельники, все эти гольцманы, Скопцевы и Кутузовы в обмен на сотрудничество сдадут вас с потрохами. Это мы еще посмотрим, пробормотал я без особой уверенности. Посмотрит он, передразнила меня капитанша. Но, Максим Борисович, не обращая на подельницу внимания, заговорщицким тоном добавил Лещенко, у вас есть возможность пойти нам навстречу и тем значительно облегчить свою участь. Мы встретились с ним взглядами, и я уловил в его глазах иезуитское выражение, которое мне очень не понравилось. Понятно, что хорошего в такой ситуации ждать не приходилось, и почему-то мне казалось, что сейчас будет предложено сдать кого-то из тех, кого я знал, как в воду глядел. Максим Борисович, вам знаком этот человек, и протягивает мне черно-белую фотокарточку, на которой я вижу никого иного, как нашу Тамаду. Узнаете? Переспрашивает обхрисосник. Узнаю, это Виолетта Федоровна, фамилии ее не помню, она Тамадой на свадьбах работает. Виолетта Федоровна Добрякова, 47 лет, основное место деятельности, организатор массовых мероприятий при ДК имени 40 лет октября. Официальная зарплата 110 рублей, а в свободное время, как вы верно заметили, подрабатывает Тамадой на свадьбах и юбилеях, и доход с этого имеет в несколько раз больше. А вы, молодой человек, и ваши музыканты являетесь ее подельниками, так как принимаете непосредственное участие в получении нетрудовых доходов. Нетрудовых, это значит, необлагаемых налогом. Так вот, я могу вам помочь избежать серьезной ответственности, если вы дадите письменные показания, что Добрякова получала за свои услуги деньги и часть их отдавала вам. Похоже, собирал этот капитан на Виолетту компромат, ему нужно было во что бы то ни стало ее посадить или как минимум довести дело до суда, то ли ради очередной звездочки, то просто ради повышения раскрываемости к Новому году, до которого оставалось почти два месяца. Уверен, 99 из 100 моих ровесников, окажись в подобной ситуации, без зазрения совести, только с перепугу сдали бы эту Добрякову с потрохами. Но я-то только с виду 16-летний подросток, а потому решил, была не была, прикрою своим телом тетку. Ну, во-первых, я не видел, чтобы Виолетта Федоровна получала от кого-то деньги, а во-вторых, я от нее тоже ничего не получал. Мы работали за еду, разве что нам еще с собой давали. Капитан смерил меня тяжелым взглядом, а Тарасова поджала и без того тонкие губы и прищурилась, отчего ее поросячьи глазки почти окончательно скрылись за пухлыми валиками щек. «Значит, так», — негромко, но с угрозой в голосе произнес Лещенко. «Это ваш окончательный ответ. Вы хорошо подумали. Или решили, что, появившись на страницах юности, имеете право плевать на всех и вся». В этот момент дверь без всякого предупредительного стука распахнулась, и в кабинет ввалился товарищ лет 50, с погонами полковника. Лещенко тут же вскочил. Тарасова последовала его примеру, даже мама дернулась было встать, но я придержал ее за руку. Мол, нечего, это не наше начальство, а о том, что это местный начальник, можно было судить по поведению обхрисосника и толстухи из ПДН. А что это тут у нас происходит? Прогудел новоприбывший. «Так вот, допрос веду, товарищ полковник», — кивнул в мою сторону капитан. «Играют на свадьбах, имеют, так сказать, нетрудовые доходы, налоги не платят. Покрывают главную преступницу, организатора всех этих мероприятий. Максим Варченко, если не ошибаюсь», — спросил у меня полковник, словно бы игнорируя Лещенко и тем более тетку из ПДН. «Да, Максим Варченко», — сказал я с вызовом в голосе. И еще раз повторюсь, что ни на кого поклеп возводить не собираюсь. При передаче денег не присутствовал, сам денег не получал, играли за еду и, ну и с собой кое-что давали. Не верите? Спросите у директора моего училища, недавно на свадьбе у его дочери мы отыграли бесплатно. Но это, Лещенко, помолчи, одернул его полковник, даже не соизволив обернуться в сторону капитана. А я-то случайно от дежурного узнал, что у нас в рофт гостит какой-то Максим Варченко, говорит, похож на того Максима Варченко, что на фотографии в юности и журнал мне показывает. Решил сам посмотреть, и точно, похож, сказал, и даже улыбнулся, вполне так дружелюбно, а затем представился. начальник Ленинского рофт полковник Любушкин Александр Викторович. Я так понимаю, с мамой пришли. Вы вот что, подождите меня в коридоре, мне тут с товарищем капитаном надо парой слов перекинуться. Мы с мамой вышли в коридор и снова сели на уже знакомые стулья. О чем точно говорили полковник и капитан, дословно было не разобрать, но то, что Любушкин говорил с подчиненным на повышенных тонах, это безусловно. И меня данный факт весьма радовал, то, что полковник покрикивает на подчиненного, значило, что он недоволен его действиями. Может быть, и не придется звонить Сергею Борисовичу, отвлекать его от своих дел. Наконец дверь распахнулась, и нашим глазам предстал раскрасневшийся, как после бани, Любушкин. Вытирая толстую шею носовым платком, выдохнул. Поговорили мы с товарищем капитаном, он понял, что перегнул палку. Мало ли музыкантов на свадьбах играют. В общем, у него к вам больше претензий не имеется. Кстати, вы сильно торопитесь. Да не то чтобы очень. Может, зайдем ко мне в кабинет на чаек. Когда еще представится случай пообщаться с настоящим писателем? Вы мне льстите, скромно улыбнулся я еще не настоящий писатель, только учусь. Но от чая мы, пожалуй, не откажемся, да, мама, да-да, кивая, пролепетала та, все еще, видимо, не веря, что нам удалось так легко отделаться. Кабинет полковника был раза в два побольше, нежели у капитана Лещенко, и выглядел поприличнее. На стене позади кресла начальника рофт красовались портреты Брежнева и Дзержинского, массивный, светлой полировки стол, стулья с мягкой обивкой. Чай нам заваривал сам Любушкин, с лимоном, как я и люблю. Маме было все равно, она до сих пор не могла отойти от пережитого. Да и меня, если честно, еще потряхивало. «Вижу, все никак в себя не придете», обращаясь в основном к маме, сказал полковник. «Может, валерьянки накапать?» «Что вы, не стоит, тогда будем пить чай. Сахар кладите, не стесняйтесь. Печенье вот берите. А я ведь подписан на журнал «Юность», а дома жена бурчит, что все своими газетами и журналами заполонил, вот я их и приношу на работу. Сам прочитаю, отдаю сотрудникам, журнал многим нравится», отхлебывая из стакана горячий чай, сообщил полковник. «Кстати, надо посмотреть, может, как раз с вашей повестью номер завалялся». Он выдвинул ящик стола и выудил из него несколько номеров «Юности». «Вот, как знал, он шлепнул перед нами на стол тот самый номер, в котором вышла первая часть моего романа». Раскрыл, добрался до нужной страницы, посмотрел на маленькое фото, на меня, довольно улыбнулся. На фотографии-то помоложе чутко. А давайте-ка, молодой человек, автограф что ли, оставьте, когда еще возможность представится. Мне что, трудно, тем более для начальника рофт. Я даже пожелание написал, мол, желаю дорасти до начальника УВД, а в перспективе до министра МВД. Будет у человека теперь стимул служить еще более добросовестно. Я вот знаю, вы еще и песни сочиняете, Максим. Есть немного, скромничаю я. Вот бы сочинили что-нибудь про милицию. Есть, конечно, неплохая песня из кинофильма «Следствие ведут знатоки», помните. Наша служба и опасна, и труда. Но у нас ее на всех праздниках исполняют, а народу хочется чего-то нового. А у вас ведь скоро, если не ошибаюсь, профессиональный праздник. Закинул я удочку, уже предполагая, чем закончится разговор. «Да, день милиции 10 ноября, в следующую пятницу», — подтвердил Любушкин. «Собираемся, как обычно, в Доме культуры Дзержинского на торжественный вечер, наградят лучших, потом будет праздничный концерт, обещают даже кого-то из Москвы привезти. Товарищ полковник, можно просто Александр Викторович?» «Хорошо, Александр Викторович». «Есть у меня песня про милицию, хорошая песня, уверен, вам понравится. И не только вам, всем сотрудникам органам правопорядка». «Что, серьезно?» – оживился он. Я изобразил мину, соответствующую выражению. «Да ты че, начальник, зуб даю. Так вы что, хотите на вечере выступить? А почему бы и нет? Для родной-то милиции. Вот именно, почему бы и нет, когда есть шанс заиметь такие привлекательные связи». В местном КГБ уже есть знакомцы, свои люди в милиции тоже не помешают. Короче говоря, договорились, что в следующий вторник я заношу Любушкину аудиокассету с записью этой самой песни. По возвращении домой я сразу набрал Бузова, в двух словах объяснил причину визита в рофт, добавив, что волноваться ему не стоит. На следующий день, собравшись на репетицию, я объяснил своим ситуацию, напомнив, что мы все еще находимся под ударом с этими свадьбами, а теперь придется завоевывать доверие у местного милицейского руководства через песни. А может, что-нибудь про ОПХС еще сочиним, для подстраховки. Предложил напрягшийся оборотом событий Валя. Не надо, обойдемся милицией. Тем более, что песен про ОПХС я не помнил. И вообще, наверное, вряд ли кто-то посвящал им песни. Разве что совсем уж малоизвестные исполнители. Так что всю репетицию мы посвятили одной песне, прозвучавшей когда-то в моем будущем в сериале «Улицы разбитых фонарей». У Вали голос был побрутальнее моего, хотя тоже не расторгуев, его и я заставил солировать. Главным же было добиться от Валентина экспрессивного исполнения песни. Не то чтобы носиться по сцене, размахивая бас-гитарой, но хотя бы вложить в нее какие-то эмоции. В конце концов решили, что на припеве я буду Вальке помогать, не только выступая в роли бэк-вокалиста, но и добавляя экспрессии. В тот же день записали на пленку наиболее идеальный вариант исполнения, и во вторник я принес аудиокассету полковнику Любушкину. Чтобы я мог беспрепятственно пройти, он мне еще в прошлый раз выписал повестку. Я и в училище ей козырнул, объясняя, почему завтра с утра меня не будет. Правда, все равно пришлось подождать, пока у Любушкина закончится совещание с заместителями и начальниками отделов. «Заходи, не стесняйся», сразу перейдя на «ты» пригласил меня Александр Викторович. «Ну что там с песней, принес? А есть на чем послушать? Или я могу вам отдать кассету, дома послушайте». «Хм, идем к заму, у него, кажется, стоял в кабинете магнитофон». Майора Левого визит начальника с каким-то юнцом удивил, правда, узнав причину, без проблем согласился предоставить в прокат электронику 302. Я торжественно, хотя на самом деле меня еще как колбасило, вставил кассету в кассетоприемник и нажал клавишу воспроизведения записи. И понеслась. На спящий город опускается туман. Шалят ветра по подворотням и дворам. А нам все это не впервой, а нам доверено судьбой. Оберегать на здешних улицах покой. Я покосился на слушателей, их лица изображали заинтересованность и как бы одобрение. Посмотрим, как примут припев. Да, а пожелай ты им ни пуха ни пера. Да, пусть не по правилам игра. Да, и если завтра будет круче, чем вчера, прорвемся, ответит опера. Прорвемся, опера. Я больше всего волновался насчет слова опера, а ну как посчитают слишком уж понебратским по отношению к сотрудникам органов внутренних дел. Но ничего, прокатило вроде бы. А фразу «сейчас бы просто по 100 грамм» пришлось заменить на «сейчас бы к женам, матерям». Ничего более подходящего я к субботней репетиции придумать не смог. Когда на следующем припеве полковник даже начал дирижировать сжатой в кулак рукой, я понял, что песня, что называется, зашла, и потому вердикт выслушивал с легким сердцем. Ну, брат, удружил. Любушкин долго тряс мне руку, я уже начал опасаться, что он выдернет мне плечевой сустав, но наконец грозящая инвалидностью рукопожатие закончилось, и дальше я выслушивал только устные поздравления с тем, какой я гениальный не только писатель, но и автор песен. Если что, мы можем в пятницу выступить с этой песней на дне милиции, прервал я этот поток словословий. Отличная идея. Грех упускать такую возможность, верно, Иван Андреевич, обратился он к майору. Полностью согласен, Александр Викторович, подскочил тот со стула. Песня замечательная, аж прямо за живое берет. Спасибо Игорю Матвиенко за мелодию и какому-то поэту, увы, не помню его имени, за текст. Ну и мне за то, что когда-то чисто для себя выучил слова и аккорды. Хорошо еще, что память не подвела, в эти свои 16 лет я на нее пока не жаловался. 61-я годовщина Великого Октября отмечалась традиционной демонстрацией, в которой мне вновь пришлось поучаствовать. На этот раз нес портрет Брежнева. Когда проходил мимо трибуны, где выстроились руководители города и области, встретился взглядом с Мясниковым, и тот неожиданно мне подмигнул. Я в ответ улыбнулся, не подмигивать же второму секретарю обкома партии. Потом были посиделки за праздничным столом. Среди прочего стол украшали оливье и любимая мамина рыба под шубой. А вечером, просмотр по телевизору вечернего концерта, посвященного очередной годовщине революции, либо октябрьского переворота, это уж кому как больше нравится. Но это уже без меня, Я в это время гулял с Ингой. С мамой в Москву мы поехали ставшим уже родным поездом вечером 8 ноября. Нас даже проводница узнала, задержавшись в нашем купе на поболтать. Интересовалась, чего это нас вновь в Москву потянуло. Когда я сказал, что везу Пугачевой новую песню, та вцепилась в меня, словно клещ, все выспрашивала, что за песня, на силу отделался.